Глава 17. «Слушай, ты в Москве где живешь?» «Так, вопрос на 100 баллов. Я не особо Москву знаю, спешно восстанавливаю в памяти карту метро, прикидывая, где бы я мог жить без палева. Пока придумываю, маскируюсь, засовывая пальцы туда, куда надо. Мне надо. Но, как выясняется через мгновение, принцесске тоже. Она послушно выгибается, трется мою ладонь и мурлыкает, как кошка. «Ну хватит, там уже все болит». «Ничего». Начинаю действовать грубее, подбирая правильный ритм и нажим. «Сейчас массажик сделаю». «Ай». Алина в противовес своим возражениям послушно расставляет ножки, давая мне карт-бланш. Я, естественно, не упускаю момент. Время у нас ограничено, и потом в дороге вряд ли что-то получится. Надо использовать шанс по полной программе. Убедившись, что принцесска уже давно забыла про свой вопрос, я форсирую события. Ну а что? Завтрак мы уже съели, можно продолжать разговор. Сейчас сделаю ей хорошо, а потом, если не замолчит, найду чем рот занять. Эта мысль сразу воскрешает начало нашего марафона в душе, и все становится значительно бодрее. Разворачиваюсь на постели, устраиваюсь так, чтобы удобно добраться губами туда, где до этого пальцами все готовил. Пару мгновений любуюсь на шикарный вид, а затем, наклоняясь, целую мою принцесску. Она гнется, сжимает тонкие пальчики в моей шевелюре. «Да, вот, это правильные слова. Те, что нужны. А всякие там вопросы? Нахрена? Даже думать не хочется о том, что будет, когда мы приедем в город, и она узнает, все узнает обо мне. Хочется закуклить нас, обмотать, как куколок шелкопряда, только вдвоем, здесь, в безвременье. Хочется забыть обо всем мире, который за окнами давит и по голове бьет. Хочется любить ее. Не брать. А именно любить, как мужчина любит женщину, выделяя ее из всех как единственную. Свою. Откуда такие тупые мысли в моей голове, непонятно. Наверное, гормоны бьют. Запах принцесски сладко-пряный, оглушающий. Вкус ее нежный-нежный. Даже на монаха давит такое, меняет его. Чего уже обо мне говорить? Алинка извивается от удовольствия, стонет все громче, и я улетаю вместе с ней. Реально улетаю. В первый раз от подобного. Да еще и с такой силой, что на пару мгновений в глазах темнеет. Да. Растерянно облизываюсь, смотрю на румяное лицо принцесски и трогаю свой живот. Ну, значит, чуть позже с затыканием ротика разберемся. Вот только минут 15 дух переведу.